Глава 5. Как-то морозным утром, освещенным скупым февральским солнцем, Клиффорд и Конни отправились на прогулку в парк, а оттуда в лес. Клиффорд передвигался на своем кресле с моторчиком, а Конни шла рядом. Несмотря на холод, в воздухе чувствовался запах серы, но он давно уже стал для них привычным. Вокруг до самого горизонта, делая его совсем близким, стелилась молочно-серая от мороза и копоти дымка, а вверху, сквозь пелену тумана, смутно проглядывал клочок голубого неба, отчего казалось, будто они с Клиффордом внутри замкнутого со всех сторон пространства, откуда нет выхода. Вот так и жизнь. Она сон, она безумие внутри замкнутого пространства. По парку разбрелось стадо овец, щипавших росшую пучками траву, жесткую, жухлую, голубую от инея, и издававших странные, похожие на кашель, звуки. —